Ваше высокопревосходительство, вы говорите загадками. В чем дело? Негромко спросил Фандорин. Не знаю, Раст Петрович, не знаю! Вскричал Мизинов. Надеялся, что вы с господином Казанзаким мне объясните. Он помолчал и, сделав над собой усилие, продолжил уже спокойнее. Хорошо-с, больше никого не ждем. Я только что от государя. Присутствовал при интереснейшей сцене. Генерал-майор свиты его императорского величества Соболев II орал и на его императорское величество, и на его императорское высочество, а государь и главнокомандующий перед ним оправдывались. «Невозможно!» — ахнул кто-то из жандармов. «Молчать!» — взвизгнул генерал. «Молчать и слушать!» Выясняется, что в 16:00 пополудни отряд Соболева, захватив лобовым ударом Кришинский редут, прорвался на южную окраину Плевны, зайдя в тыл основным силам турецкой армии, однако был вынужден остановиться за недостаточностью штыков и артиллерии. Соболев неоднократно посылал гонцов с требованием немедленно прислать подкреплений, однако башибузуки перехватывали их. Наконец, в 18:00 адъютант Зуров в сопровождении полусотни казаков сумел пробиться к расположению центральной группы. Казаки вернулись обратно к Соболеву, потому что там каждый человек был на счету, а Зуров поскакал в ставку один. Подкреплений ждали с минуты на минуту, но тщетно. И неудивительно, потому что в ставку Зуров не прибыл, и об успехе левого фланга мы не узнали. Вечером турки провели передислокацию, обрушились на Соболева всей мощью, и перед полуночью, потеряв большинство людей, он отступил на исходные позиции. А ведь Плевна была у нас в кармане. Вопрос к присутствующим. Куда мог подеваться адъютант Зуров средь бела дня в самом центре нашего расположения? Кто может ответить? «Видимо, подполковник Казанзаки», — сказала Варя, и все обернулись к ней. Волнуясь, она пересказала то, что услышала от Маклафлина. После продолжительной паузы шеф жандармов обратился к Фандорину. «Ваши выводы, Эраст Петрович?» «Сражение проиграно, рвать волосы поздно. Это эмоции, мешающие расследованию», — сухо ответил титулярный советник. «А сделать надо вот что. Разбить территорию между корреспондентским наблюдательным пунктом и ставкой на квадраты. Это первое. С первым же лучом солнца каждый квадрат прочесать. Это второе. В случае обнаружения трупов Зурова или Казанзаки ничего руками не трогать и землю вокруг не топтать. Это третье. На всякий случай поискать того и другого по лазаретам среди тяжелораненых. Это четвертое. Пока, Лаврентий Аркадьевич, больше сделать ничего нельзя. Какие предположения? Что доложить государю? Измена? Эраст Петрович вздохнул. Скорее, диверсия. Впрочем, утром узнаем. Ночью не спали. Было много работы. Сотрудники особой части делили по карте район на полуверстные квадраты, определяли состав поисковых команд, а Варя объехала все 6 госпиталей и лазаретов. Проверяла офицеров, привезенных в бессознательном состоянии. Такого насмотрелась, что к рассвету впала в странную, бесчувственную одурь. Но ни Зурова, ни Казанзаки не обнаружила. Зато увидала среди раненых немало знакомых, в том числе Перепелкина. Капитан тоже пытался прорваться за подмогой, но получил удар кривой саблей поперек ключицы. Не везло ему с башибузуками. Лежал на койке бледный, несчастный, и запавшие карие глаза смотрели почти так же тоскливо, как в незабываемый день первой встречи. Варя к нему бросилась, а он отвернулся и ничего не сказал. За что такая нелюбовь? Первый луч солнца застал Варю на скамейке возле особой части. Фандорин усадил чуть не насильно, велел отдыхать, и Варя привалилась к стене тяжелым, онемевшим телом, погрузилась в мутную, тягостную полудрему. Ломила кости, подташнивала, нервы и бессонная ночь, ничего удивительного. Поисковые команды еще затемно разошлись по квадратам. В 19:45 прискакал нарочный с 14-го участка, вбежал в хату и сразу же, застегивая на ходу китель, вышел Фандорин. «Едемте, Варвара Андреевна, Зурова нашли», — коротко бросил он. «Убит?» — всхлипнула она. Эраст Петрович не ответил.